А между двумя рукавами темного тумана оказалась Фелла, работающая на отдельном столе в углу мастерской. Она стояла, приоткрыв рот и застыв в шоке. Она была практично одета для работы в мастерской: легкие брюки и тонкая льняная рубашка с рукавами, закатанными по локоть. Длинные темные волосы были стянуты сзади в хвост, но все равно свисали почти до талии. Она вспыхнет, как факел. Помещение наполнилось ужасным шумом. Люди сразу поняли, что происходит. Они выкрикивали приказы или просто вопили в панике. Они суетились, роняли инструменты и опрокидывали свои проекты. Фелла не кричала и не звала на помощь. А значит, никто, кроме меня, не заметил, в какой она опасности. Если демонстрация Килвина хоть чего-то стоила, то, по моему предположению, вся мастерская должна была превратиться в море огня и едкого тумана меньше, чем через минуту. Времени не оставалось. Я быстро оглядел разбросанные на ближайшем столе проекты, ища чего-нибудь, что сможет хоть как-то помочь, но не было ничего. Кучка обломков базальта, мотки медной проволоки, неоконченная стеклянная полусфера, которая, возможно, должна была стать очередной лампой Килвина. И тут я понял, что мне делать. Я схватил полусферу и ударил ее о базальт. Она разбилась, и в руке у меня остался тонкий кривой осколок стекла длиной примерно в ладонь. Второй рукой я схватил со стола свой плащ и шагнул к вытяжке. Прижав большой палец к острию осколка, я ощутил неприятное давление и резкая боль. Пошла кровь, я мазнул пальцем по стеклу и произнес заклинание. Потом, встав перед оросителем, бросил осколок на пол и наступил на него, раскрошив пяткой. Меня пронзил холод, какого я никогда не испытывал прежде. Непростой холод, который ощущает в зимний день кожа и конечности. Он поразил мое тело, как удар грома. Я прочувствовал его языком, легкими, печенью. Но я получил, что хотел. Стекло двойной закалки треснуло на тысячи кусочков и взорвалось. Я еле успел закрыть глаза. 2000 литров воды ударили меня, как огромный кулак, отбросив на шаг и промочив до костей. Но я уже бежал, петляя между столами. Хоть я и был проворен, но недостаточно. В углу полыхнуло ослепительно алым, туман начал розоветь, испуская странные угловатые язычки ярко-красного пламени. Огонь согреет остальную деготь, заставит его кипеть быстрее. Пока я бежал, огонь растекался, следуя двумя дорожками, которые кости деготь проложил к желобам. Пламя разгоралось с пугающей яростью, вздымая две завесы огня, отрезающие дальний угол мастерской. Огонь был высотой уже почти с меня и рос дальше. Фелла выбралась из-за верстака и ринулась вдоль стены к стоку в полу. Деготь стекал через решетку, и около стены оставалась дорожка, свободная от огня и тумана. Фелла была уже готова пробежать там, когда над решеткой вскипел темный туман. Фелла испуганно взвизгнула и отпрянула. Туман горел и поглощал все бурлящим озером огня. Наконец я обежал последний стол. Не замедляя шага, задержал дыхание и перепрыгнул через туман, не давая ужасному разъедающему пару коснуться моих ног. Руками и лицом я почувствовал мощную вспышку жара, но мокрая одежда спасла меня от ожогов. Глаза мои были закрыты, и я неловко приземлился, ударившись щиколоткой о каменную крышку стола. Не обратив на это внимания, я бросился к Фелле. Она отступала от огня к дальней стене мастерской и смотрела на меня, приподняв руки, как для защиты. «Опусти руки!» — заорал я, подбегая к ней и разворачивая мокрый плащ. Не знаю, услышала ли она меня за ревом пламени, но поняла, опустила руки и шагнула в плащ. Пробегая оставшееся между нами расстояние, я оглянулся и увидел, что огонь растет быстрее, чем я ожидал. Туман льнул к полу на высоте щиколотки, черный, как деготь. Пламя стояло так высоко, что я не видел другой стороны и совершенно не представлял, насколько успела расшириться огненная стена.